3. Когда Ходжес, извинившись, уходит в туалет, Джером ждет, пока за ним закроется дверь. Потом подходит к Холли, которая стоит у окна, наблюдая за падающим снегом. В городе снегопад только начинается. Снежинки пляшут в воздухе, словно отрицая силу тяжести. Холли вновь скрестила руки на груди, обхватив пальцами плечи. «С ним все плохо?» — спрашивает Джером шепотом. «Потому что выглядит он не очень». «У него рак поджелудочной железы. С этим хорошо выглядеть не будешь». «День он протянет. Он, конечно, этого хочет, и я действительно думаю, что поставить точку не повредит». «Ты хочешь сказать, поставить точку с Хартсфилдом? С Брейди долбанным Хартсфилдом? Пусть даже он и сдох?» «Да, я об этом». «Я думаю, все плохо». Холли поворачивается и заставляет себя встретиться с Джеромом взглядом. При этом у нее всегда возникает чувство, будто она раздевается догола. «Ты заметил, как он постоянно прикладывает руку к левому боку?» Джером кивает. «Он это делал не одну неделю и говорил, что у него несварение. К врачу пошел, потому что я настоял. А когда выяснилось, что с ним не так, пытался врать». «Ты не ответила на вопрос. День он протянет?» «Думаю, да. Надеюсь на это. Потому что ты прав. Ему это нужно. Только нам надо держаться рядом. Обоим». Она отпускает одно плечо, чтобы сжать его запястье. «Обещай мне, Джером, ты не станешь отправлять эту костлявую девчонку домой, чтобы мальчишки могли сами поиграть в доме на дереве». Джером отцепляет ее руку, накрывает своей. «Не волнуйся, Холли Берри, мы команда».